в артисты. Когда началась война, мне только исполнилось 13 лет. И, конечно, о школе на время пришлось забыть. Меня взяли в ремесленное училище и поставили к станку. Я работал токарем по металлу. Через некоторое время я потерял зрение, ничего не видел. И тогда мама привела меня к врачу. Он осмотрел мои глаза и сказал: «О, ваш сын слишком честно выполнял свою работу. Он запорошил глаза металлической стружкой». Этот врач вернул мне зрение с помощью тоненького острого предмета, видимо, намагниченного. Он очень аккуратно вытаскивал из глаз каждую пылинку, каждую соринку. Когда немцев отогнали от Москвы, нас вернули в школу. И в 45-м году встал вопрос, кем быть. Многие мальчишки еще раньше ушли на производство, потому что отцы были на фронте, и надо было помогать семьям. Нас оставалось в классе всего четверо, остальные девочки. Что такое кино, я тогда и не задумывался. Вернее, задумывался, но с родителями это не обсуждал. Да и что было обсуждать? Кино — это какой-то заоблачный мир. Я даже толком не представлял, как становятся актерами, где этому учат. Поехал в Москву поступать в автомеханический институт, а сам часами бродил около Мосфильма. Тянул туда любопытство, а может быть, это была интуиция. Меня, естественно, не пускали дальше проходной. «Ты чего здесь слоняешься?» — спросил однажды кто-то из выходивших. Мне рассказали про ВГИК, и я решил поступать. Споры в семье были громкие, доходило до слез, не помню, моих или маминых. И вот, в один из вечеров, разгорелся очередной спор о том, куда мне идти. Отец гнул свое. «Никакого кино, ты должен заниматься техникой, как я». А мама говорила: «Ты должен получить профессию, с которой легче будет жить в смысле продуктов, поэтому поступай в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию». Чисто женская логика. Я понимал, что родители хотели как лучше, но уступать не собирался. И вот на этот шум вышла бабушка, глава нашего дома, очень мудрая женщина невероятной доброты. Если есть во мне доброта, то она от нее. А если есть строгость, это от деда. Так вот, вышла моя бабушка, сама доброта, и, обращаясь к маме, сказала: «Валя, не запрещайте Славику идти туда, куда он хочет. Он еще молодой, сам не раз сможет свое решение изменить. Но если вы ему сегодня запретите, он всю жизнь будет считать, что вы ему помешали». Сказала эти мудрые слова и тихо ушла обратно в свою комнату. После этого я с молчаливого родительского согласия стал сдавать экзамены во ВГИК. Однако вы ошибаетесь, если думаете, что я пошел в артисты, потому что хлебом меня не корми, дай только перед публикой покрасоваться. Просто в то время ни телевидения не было, ни интернета, только кинокартины. Вот и заразился кинематографом. Честно говоря, даже в зеркало не любил никогда смотреть. Ни раньше, ни тем более сейчас. Всегда считал, что надо заглядывать внутрь, вглубь, пытаться понять, как на душе отражается то, что происходит вокруг. Вообще, я очень стеснялся выходить на сцену. Я даже в школьной самодеятельности не участвовал. И если вдруг нужно было что-нибудь прочитать или спеть, я боялся этого как огня. Но меня покорило кино. Наши фильмы тянули меня в тот сказочный мир, который был мне недоступен. Я ребенок предвоенного и военного поколения, и надо вспомнить, что в то время шли замечательные фильмы с нашими великими актерами, такими как Петр Олейников, Борис Бабочкин, Марк Бернес, Черкасов, Чирков, Крючков. Телевидение еще не существовало, и единственным окошечком в мир прекрасного был кинематограф. В Павловский Посад иногда привозили фильмы, и мы, мальчишки, с упоением смотрели их по нескольку раз. Как они нас притягивали, как завораживали эти удивительные актеры, которые, в общем-то, и позвали меня со временем в свой мир. Мне было безумно интересно, как это все происходит, где, почему. Но сказать о своих мечтах я никому не мог, поэтому все это зрело во мне тайно. Первый поход в кино помню только эмоционально. Я был маленький, сидел на коленях у отца. Показывали тогда Груню Корнакову. Первый советский цветной фильм. Я ни черта не понимал, что там на экране происходило. Помню, только финал был грустный-грустный. И это чувство грусти в душе сохранилось до сих пор, хотя Груня Корнакова на мой выбор профессии никак не повлияла. Другие фильмы волновали мое воображение. Чапаев, «Депутат Балтики», «Мы из Кронштадта», а позже «Большая жизнь с Андреевым», «Два бойца с Бернесом». Вот они были моими кумирами, на них я хотел походить.